Всего материал отсмотрели 13 агентов. Первый в пятницу в 8 часов, последний. «Отлично, Ула», — прервал Иверсон. «И что они?» Ула издал нервный смешок, прозвучавший резко, как каркающий крик чайки. «Ну так что?» «Эспен Воланд сейчас на бюллетене», — замявшись, сказал наконец Ула. «Он знает в лицо большинство грабителей. Попытаюсь вытащить его сюда завтра». «Так что ты все-таки можешь нам сказать?» Ула обвел взглядом всех собравшихся. «Весьма немногое», — тихо выдавил он. «Ула все еще относительно новичок в этом деле», — сказал Иверсон, и Харри увидел, как на скулах его заходили желваки. «Ему требуется 100-процентная гарантия опознания, что само по себе, в общем-то, похвально. Однако это уже перебор, особенно если грабитель — убийца, в маске, полностью переодет, и к тому же среднего роста, предпочитает помалкивать, двигается явно нетипично и носит обувь слишком большого размера». Иверсон слегка повысил голос. «Ну, Ула, не томи. Так кто же у нас числится в списке наиболее вероятных подозреваемых?» «Подозреваемых нет». «Наверняка должен быть хоть кто-то». «Но его нет». Ула Ли смущенно кашлянул. «Ты хочешь сказать, что ни у кого нет на этот счет никаких предположений? Ни у кого из наших наиболее усердных ищеек, тех, что добровольно посещают самые злачные притоны Осло, считают делом своей чести ежедневное общение с отвратительнейшими отбросами общества, у тех, кто в 9 из 10 случаев хоть краем уха слышал, кто вел машину, кто нес деньги, кто стоял на стреме, и вдруг ни единой догадки?» «Догадки-то есть», — сказал Ула. «Они назвали мне 6 имен». «Ну так выкладывай, старина». «Я проверил всех. 3 из них сидят. Одного из оставшихся наш человек в момент ограбления видел на плате, пользующийся дурной репутацией площадь в Осло. Другой сейчас в Паттайе, в Таиланде. Это я проверил. А еще одного все агенты назвали практически единогласно, поскольку он похож фигурой, да и само преступление совершено очень уж профессионально. Это некий Бьорн Юхансен из Твейтской группировки». «И?» У Улы был такой вид, словно в данный момент ему больше всего хотелось сползти со стула и спрятаться под столом. «В пятницу в больнице Улливол ему сделали операцию по поводу Аурис Алатая». «Аурис Алатая?» «Лопоухость!» — простонал Харри, смахивая с лба капельку пота. У Иверсона был такой вид, будто он вот-вот взорвется. «Ну и сколько намотал?» «Только что миновал 21-й километр». Голос Халварсона гулко отражался от стен тренажерного зала, расположенного в подвале управления полиции Осло. День еще только клонился к вечеру, и поэтому они здесь были почти единственными посетителями. «Срезаешь ты, что ли?» Харри стиснул зубы и попытался побыстрее жать на педали. Вокруг его велотренажера уже растеклась лужица пота, тогда как у Халварсона на лбу едва выступила испарина. «Стало быть, пока у вас ни единой зацепки?» — спросил Халварсон, пытаясь дышать спокойно и ровно. «Да уж, если не считать того, что Беата Леон сказала под конец». «А что она сказала?» «Она работает сейчас с одной компьютерной программой, которая на основе кадров видеосъемки позволит ей получить 3-мерное изображение головы и лица преступника». «В маске?» «Эта программа использует ту информацию, которую ей удается считать с пленки. Свет, тени, углубления, выпуклости. Чем плотнее маска прилегает к лицу преступника, тем более вероятно, что реконструированное изображение будет напоминать его внешность. В любом случае, это будет лишь набросок, эскиз. Однако Беата говорит, что сможет сравнить его с фотографиями подозреваемых». «С помощью идентификационной программы ФБР?» Халварсон обернулся к Харри, с некоторым злорадством отметив, что пятно пота, ранее проступавшего у того на груди, лишь возле логотипа, теперь растеклось по всей майке. «Нет, у нее есть программа получше», — сказал Харри. «Сколько там у тебя?» 22. «И что это за программа?» «Веретеновидная извилина». «Майкрософт? Apple?» Харри постучал согнутым пальцем по багровому лбу. «Общечеловеческий программный продукт. Находится в височной доле мозга. Единственная функция — распознавать лица. Больше ничего не может. С помощью этого бита памяти мы различаем сотни тысяч человеческих лиц,